Глава 5. Эволюция. Город Сорж. Поместье мессира Аарама Нарана. «Хей, великий колдун!» Шныга барабанил в дверь уже минут 10. Даже его запасы энергии почти истощились от усилий. Но по ту сторону по-прежнему было тихо, словно в склепе. Лишь черепа, украшавшие дверь, безжизненно взирали на запыхавшегося гоблина. «Открывай! Открывай!» «Чего орешь?» Раздался позади сиплый голос, словно его обладатель был простужен. «От твоих воплей даже мертвые проснутся!» Зеленокожий коротышка обернулся. За его спиной стоял скелет. Обыкновенный скелет ростом и пропорциями со среднего мужчину. Руки его были пусты, а в черных провалах глазниц тускло светились желтые огни. «Мне нужен колдун Аарам!» «Зачем?» «Шныга будет ученик, великий некромант!» «Мессир Нарана не набирает учеников!» «Шныга не хочет учиться у какой-то Нарана. Шныга надо учиться у мастер Аарам». Скелет сокрушенно покачал головой и осыпался, превратившись в кучу костей, самых обыкновенных и не подающих признаков жизни. Еще несколько подобных костяных холмиков украшали весь внутренний дворик, что раскинулся перед домом некроманта. «Великий колдун, открывай!» Гоблин снова забарабанил в дверь. И вдруг с той стороны раздался звук шагов. Будущий ученик великого некроманта сделал несколько шагов назад, чтобы его не ударило распахнувшейся дверью. Ну или чтобы успеть убежать, если случится что-то нехорошее и опасное. «Кто такой?» Мрачная фигура в черном балахоне появилась в прямоугольнике дверного проема. «Шныга я, заклинатель духов». «Чего надо?» «Вот, Шныга учиться пришел». Гоблин протянул человеку рекомендательную записку и присмотрелся к надписи над головой говорившего. «Аарам Нарана. НИП. Человек. Некромант 60 уровня». Колдун даже не заглянул в бумагу. Он щелкнул пальцами, и листок вспыхнул, осыпаясь горсткой пепла. «Убирайся». Некромант скрылся в доме, и дверь за его спиной захлопнулась. «Хей, мессир Аарам, открывай давай. Шныга пришел, учиться хочет». С утроенной силой забарабанил в дверь гоблин, предварительно осушив кружку пива, восстанавливающего энергию. «Мне не нужны ученики». Приглушенно раздалось из дома. «Шныга будет самый лучший ученик, станет великий некромант, будет говорить жуткие колдунства и командовать мертвяк. Шныга шибко-шибко учиться хочет!» «Докажи!» Две кучи костей за спиной гоблина превратились в парочку скелетов, и у них, в отличие от предыдущего, было в руках оружие. «Сейчас ты умрешь!» Спокойно констатировал один из костяков, и они бросились в атаку. Шныга использовал умение, изгоняющее нежить и призванные сущности, но скелеты и не думали изгоняться или даже разваливаться, их просто отбросило на пару шагов назад, да и только на пару очень маленьких шагов, крохотных. Тогда заклинатель попытался призвать на помощь призрака или духа места, но и это умение не сработало. Во владениях некроманта примитивная магия гоблинов-шаманов дала сбой. «Твоя не настоящий быть!» Ткнул пальцем в ближайшего врага гоблин, активируя умение, развеивающее иллюзии. Но удар кривого клинка, распоровшего Шныге бедро и снявший ему четверть здоровья, тут же убедил отважного коротышку, что скелеты самые, что ни на есть настоящие, и их оружие тоже. Массаракш, наблюдавший за упрямым подаваном, все это время из-под покрова невидимости чуть было не бросился на помощь гоблину, но в последний момент что-то остановило его. Нет, не любопытство и даже не страх. Это был наконечник черного кривого посоха, впечатавший паладина в стену. «Не смей!» Зашипел надернувшегося было игрока Аарам Нарана и демонстративно приложил палец к губам. Масаракш кивнул. Он не дурак, тягаться с неписем на 20 уровней старше, да еще и на его территории. Было бы ради чего, подумаешь, какой-то гоблин. Да и не стал бы некромант спускать на того нежить аж 20 уровня, если бы хотел дать коротышке хоть какой-то шанс на победу. Так что тернистый путь отважного коротышки оборвется здесь и сейчас, и паладин ничего с этим не может поделать. Да не особо-то и хотелось. «Сейчас ты умрешь!» В очередной раз проскрипел скелет и бросился на Шныгу. Точнее, попытался, но что-то его не пускало. Что-то сильное, цепкое и невидимое. Словно призрачная рука схватила мертвяка за ногу. Впрочем, так оно и было. Заклинатель пустил в ход свое последнее умение, самое развитое. «Твоя сам помирай!» — выкрикнул гоблин. В его руке появился длинный стальной меч и, описав эффектную восьмерку, вонзился в ребра скелета, ломая и сминая их. Вторая петля восьмерки разнесла на осколки левое бедро мертвяка, и тот рухнул на землю, лишившись опоры. Со вторым ходячим костяком Шныга разобрался так же быстро и эффектно. «Да он вроде и сам справляется», — Игрок усмехнулся. «Рекомендую все же взять его в ученики. Это очень необычный гоблин». «Заткнись, жалкий червяк. Я не нуждаюсь в советах того, кто служит свету лишь из страха перед тьмой». «Хей, некромант! Шныга победил твоих мертвяков!» Коротышка снова забарабанил в дверь, даже не подозревая, что хозяин дома наблюдает за ним совсем с другой стороны, скрываясь в густой тени сада. А Арам ударил посохом в землю и выкрикнул слова заклинания. Слева и справа от шныги начали появляться бесплотные фигуры призраков, нематериальных существ, что неуязвимы для физического оружия. «Твой необычный гоблин, даже не маг, и сражается, словно простой воин. Посмотрим, как он справится с парочкой духов. А когда это зеленое недоразумение подохнет, я развлекусь с тобой. Говорят, что бессмертные очень долго и очень громко умирают». Масаракш лишь криво ухмыльнулся, но на всякий случай в настройках понизил уровень болевых ощущений. Кто его знает, этого выжившего из ума старика. А Арам тоже усмехнулся и повернулся к полю боя. Улыбка мигом пропала с его бледного лица, когда клинок в руках гоблина вдруг окутался аурой слепящего света и без особых усилий обратил призраков в зловонные лужицы эктоплазмы. «Пожалуй, это действительно будет забавно», — едва слышно прошептал некромант и добавил уже громче, обращаясь к шныге. «Хорошо, ты прошел испытание, я беру тебя в ученики». Реальный мир. Здание корпорации Virtucom. Отдел геймдизайна. «Эй, новенький, иди-ка сюда». Пальцы начальника сценарного отдела ловко забегали по искоркам управляющей проекции. И, повинуясь его командам, в воздухе соткалась программа с изображением, транслирующимся прямо из игры. Небольшая комната, в которой неписи старательно осваивали азы некромантии, поднимая хрупких скелетов и снова обращая их в груды безжизненных костей. Авраменко подошел к коллеге. «Смотри, видишь что-нибудь странное?» Сергей присмотрелся к картинке, развел в сторону ладони и слегка подвигал вперед-назад, поворачивая изображение то одной стороны, то другой. «Гоблин? И что с ним не так? Гоблины не могут быть некромантами?» «Могут, они же не эльфы и не хоббиты. Он вооружен мечом и посохом, тогда как у остальных или посохи, или кинжалы». «Близко, но не совсем. Интерфейс включи». Авраменко коснулся коннектора, браслетом обхватившего его левое запястье, и активировал интерфейс, причем в расширенном виде, доступном только для разработчиков. Помимо обычной информации об уровнях, именах, здоровье персонажа и так далее, там отображались направления и радиус взгляда неписей, уровень загрузки подключенного к управлению эскина, степень агрессии, траектория маршрута за последние 10 минут и прочие системные данные. «У него уровень вдвое меньше, чем у остальных». «Ага, баг? Ну, наверное». «Ну, наверное», — передразнил его ведущий геймдизайнер, который тоже присоединился к двум коллегам. «Ты должен знать наверняка». «Сейчас. Можно?» Авраменко пододвинул себе управляющую проекцию и принялся вбивать команды. Одно за другим перед ним появлялись новые окна. Графики, списки, таблицы, карты, картинки, логи. «Его не должно тут быть. Слишком низкий уровень», — наконец заявил он. «И...» Он получил от игрока квестовый предмет, рекомендательную записку. Благодаря ей узнал про некроманта, ушел из своей нубской локи, каким-то образом добрался до Бестенбурга, нашел некроманта и напросился к нему в ученики, пройдя квест испытания. «И где именно там всплыла ошибка?» «Да их тут куча», — Сергей вздохнул. «У записки не стоит ограничения по уровню, да и вообще она должна быть персональным предметом. В самом квесте тоже нет проверок на уровень. Непись из стартовой локации может при помощи порталов попасть почти куда угодно. На это тоже нет проверок». «А вот это уже не баг, а фича. У нас ведь мир полной свободы, да и телепортация. Удовольствие не из дешевых, мелким ботам и игрокам-нубам она не по карману». «Ну, значит, нашлись добрые люди. Что еще, кроме записки и квеста?» «У этого шныги почти читерский меч и куча шмота на интеллект, хотя в основе персонажа вообще лежит шаблон воинского класса, но заклинателя он получил честно, так что...» «Барахло на интеллект и меч он сам нафармил или кто-то из игроков прикололся?» «Игроки». «Значит, с этим все в порядке. Итого, через редактор исправь квестовый предмет и пропиши ограничения в квесте. Гоблина нужно зачистить, все по стандарту. Потом в таск-трекере сам себе задачи по всем этим пунктам поставишь. Меня присоединишь к кураторам». «Зачистить?» «Угу. Возьмешь игрового аватара, найдешь этого непися и убьешь». Виртуальность мира фантазий. Заповедник Хара. Трактир «Пивной барон». Зеленкин сказал, что подождет Корвина наверху, в одной из комнат клана, чтобы поболтать с ним с глазу на глаз. Так что пока глава клана решил заняться проблемами своего подопечного непися. «Корвин Шардону, привет, так что там у тебя случилось?» «Шардон Корвину. Во-первых, я лишился связи с Виртом, не могу запрашивать данные из внешних источников. Форум клана «Дети Корвина», создать тестовый раздел». «Вы создали раздел «Тестовый». Доступ к клановому форуму работал, а что насчет какого-нибудь вики-сайта и его разделов?» «Мир фантазий, вики, гайды, классы, маг воды, версия 4.16, умения». Комментарии. Собакин, 38. Сам ты нуб, я играю от воли и мне норм. Маги воды, 25. Собакин, а дамаг откуда берешь? Он же на интеллект завязан. Собакин, 25. Зачем дамаг? Водные маги, саппорты, дура, учи матчасть. Маги воды, я играю контролером от заморозки. Сам учи матчасть и не гавкай на меня. Модератор номер 219. Уважаемые игроки, все личные разборки выносите в приват. Спасибо. Нубас номер 1034. Гость. Эй, не могу найти билд на друида древня. Help. Посейдон 79. Нубас, ты название раздела прочитай внимательно. Нубас номер 1034. Гость. Посейдон, у тебя есть гайд на древня? Дай линк. Посейдон 79. Фейспалм. Нубас номер 1034. Гость. Посейдон, ссылка кривая, не работает. Дай нормальную. Посейдон 79. Уолл. Нубас номер 1034. Гость. Посейдон, ты что, нуб? Не можешь ссылку дать нормально? Нубас номер 1034. Гость. Посейдон, эй! Нубас номер 1034. Гость. Козлы. Нубас номер 1034. Гость. Пи***. Нубас номер 1034. Гость. Кругом одни пи***. Админы пи***. Модератор номер 23 накладывает эффект молчания на нубас номер 1034. Нубас номер 1035. Гость. Модератор номер 23 пи***. Модератор номер 23 накладывает эффект «Нетрадиционная сексуальная ориентация» на нубас номер 1035. Нубас номер 1035. Гость. Модератор номер 23. Сладкий мой. Нубас номер 1035. Гость. Какого розового зайчика? Нубас номер 1035. Гость. Сладкий. Нубас номер 1035. Гость. Я это не писал. Нубас номер 1035. Гость. Кругом одни сладкие и няшки. Посейдон 79. Лол. Модератор номер 23. Посейдон. Эмодзи. Корвин Шардону. У меня все нормально, доступ есть. Шардон Корвину. Я могу рассчитывать на твою помощь в приобретении нужной информации? Корвин Шардону. Конечно. Пиши мне в личку или прямо в чат клана. Если что, поможем. Это и есть твоя проблема? Шардон Корвину. Еще мне нужен доступ к серверу K2P213 или любая информация о нем. Корвин Шардону. Первый раз слышу о таком, но я попробую узнать. Шардон Корвину, картинка, которую я тебе дал. Удалось что-нибудь выяснить об изображенных на ней людях? Корвин Шардону, да. Корвин Шардону, Иванченко Анатолий, подробнее. Иванченко Надежда Анатольевна, подробнее. Вот тут вкратце о них. Корвин Шардону, предлагаю встретиться завтра, и мы расскажем все, что удалось разузнать. Шардон Корвину, хорошо. Шардон Корвину, спасибо. Дверь за спиной Корвина захлопнулась, отделяя все лишние звуки. Эй, Серега, ты тут? «Ага». Комната озарилась тусклым светом. Обычная гостевая комната пивного барона из тех, что клан закрепил за собой. Впрочем, как только они переберутся в замок, две трети клановых комнат снова можно будет сдавать гостям, а склад и вовсе продать. Трактиру он без надобности. «Ну давай, рассказывай, что случилось?» «Да, в общем-то...» Зелёнкин повел плечами, словно пытаясь стряхнуть что-то прилипшее. «Ничего особенного, это личное. Из-за Лариски, что ли?» «Нет, она тут ни при чем. «А если серьезно? Слушай, ну ты же не прыщавый школьник, надеюсь?» «Нет». Целитель невольно улыбнулся. «Сдались тебе все эти виртуальные охи-ахи, а? Тем более, что ты сохнешь не по Ларке, а по Рианне, по эльфийской аватарке. Ну, хочешь, я тебе ее фотки покажу, а? Настоящие. Сразу поймешь, что... Блин. Она, конечно, девчонка хорошая и вообще моя сестра, но, скажем так, не красавица». «Сумракс тоже так думает?» «Да он вообще какой-то мутный тип и со странностями. А я слышал, что у них в реале свидание было, и не одно». Корвин помрачнел. «Значит, из-за нее? Может, еще подумаешь? Я уже все решил». «Ну, хочешь, познакомлю с клёвой девчонкой? Модель, ноги от ушей, прямо как у местных эльфиек. Или вон, в клане сколько девушек, а ты человек, то есть гоблин у нас уважаемый. Второй после меня, можно сказать, и после Рианны». «Да говорю же, что не в ней дело». «А в чем тогда?» «Помнишь, я про свой билд рассказывал?» «Ага, боевой хирург?» Типа того. Так вот, чтобы его собрать, мне нужно получить несколько редких достижений арены. И? А для этого переться аж на другой конец империи и там делать квесты, фармить репу, расти в рейтингах арены. Ну зачем вам в клане мертвая душа? Только место зря занимать буду. Дурак ты. Я серьезно. Да и могу вам левых варов нацеплять от всяких обиженок. Зачем зазря клан подставлять-то? А как вернусь, примешь меня назад, если захочешь, конечно. Дурак. А так я буду на связи. Если что, стучи в приват. Ок? Дело твое. Корвин пожал плечами. Так тебе фотки сестры прислать? Тогда уж лучше давай этой свои ноги от ушей. Договорились. Удачи, Кирилл. И чтобы к моему возвращению были в 1000 лучших кланов. Заметано. А ты порви там всех на своей арене. Парни пожали друг другу руки, сдержанно улыбаясь. Чат клана «Дети Корвина». Персонаж Зеленкин покидает клан. Ухарес. Не понял. Финиамин. Эй, Кир, что происходит? Рианна, что за шутки такие? Рианна Зеленкину. Сергей, что случилось? Зеленкин Рианне. Кирилл все объяснит. Удачи вам в развитии клана. Корвин. Народ, только без паники, все нормально. Зеленкин отправляется на суперсекретное клановое задание. Финиамин. Корвин, а можно и мне какое-нибудь секретное задание? Персонаж Шныга покидает клан. Ухарес. Да что ж за день ты такой сегодня, а?